Глава 14. Спустя несколько минут перед сыщиком сидел уже другой охранник. Взглянув на него, Гуров сразу понял, что с этим будет нелегко. И это предчувствие его не обмануло. Крутяков упорно отказывался отвечать на вопросы, ни в чем не хотел признаваться. Когда Гуров заявил, что у него есть свидетель, который его видел возле усадьбы и готов это подтвердить в суде, охранник только усмехнулся. — О каком суде ты говоришь, начальник? — заявил он. — Ну, допустим, я соглашусь, что я действительно бывал в тех местах. — Ну и что? — Там что, запретная зона, военный объект? — Допустим, я там просто гулял, цветочки нюхал, воздухом дышал. За это меня судить будут. — Такие, как ты, цветочки не нюхают, — заявил ему в ответ Гуров. — И просто так по лесу не гуляют. В те места ты направился не по собственному желанию. Тебе приказал твой шеф, начальник службы безопасности Коршунов. — Какое задание он тебе дал? — Да знать не знаю ни о каком задании, — отвечал охранник. — Никто мне его не давал. — Говорю еще раз. В те места я поехал сам по своему желанию. — За кем ты там следил? Какую информацию собирал? — Ни за кем я не следил и ничего не собирал. И ничего вы не докажете, и ничего другого не услышите. Хоть неделю меня допрашивайте. — Ты что же думал, начальник, что ты на меня нажмешь, и я тут же раскалюсь? Напрасно ты так думал. Генка Крутяк легко не колется. И это оказалось правда. Больше Гуров от этого подозреваемого так ничего и не услышал. Единственное, что он смог узнать, что Крутяков, похоже, действительно бывал возле усадьбы позже Колесова, в самом конце июля. А значит, теоретически мог установить контакт с управляющим Косолаповым, который не удалось установить первому охраннику. А мог и еще что-то сделать, но что, Гуров так и не смог узнать. Ему пришлось отправить этот крепкий орешек в камеру, так ничего от него не добившись. Закончив со вторым допросом, сыщик решил спуститься в криминалистическую лабораторию, узнать, не готовы ли результаты анализов образцов почвы с обуви, которые поступили последними. И оказалось, что он пришел не напрасно. «Я не думал, что мы сможем все сделать так быстро», — сказал сыщику начальник лаборатории Моисей Лернер. Но сегодня у моих ребят было немного работы, и они занялись вашими образцами вне очереди. Так что у нас все готово. — Это замечательно, — обрадовался Гуров. — И каков же результат? — Результаты по образцам различные, — объяснил криминалист. Образец номер один дал полное совпадение с контрольным образцом почвы. На втором совпадения нет вовсе. Вот вам письменное заключение. — Весьма вам признателен, — сказал сыщик, проглядев полученные бумаги и убрав их в карман. «Вы мне очень помогли». Больше ему нечего было делать в городском отделе полиции. Гуров вышел из отдела, сел на скамью в скверике и решил связаться со Стасом Кричко. Правда, до вечера было еще далеко, и напарник мог вести слежку. Поэтому Гуров не стал ему звонить, так можно было его выдать, а послал СМС-сообщение. «Если сможет, ответит», — решил Гуров. «А если не ответит, что ж, пойду погуляю. Хоть на море посмотрю». Однако любоваться на море ему не пришлось. Кричко позвонил буквально через минуту. «Хорошо, что ты меня вызвонил», — сказал он. «А то я тут все закончил, уже полчаса как изнываю от безделья. Уже думал на набережную идти, морем любоваться». «Ладно, морем в другой раз полюбуешься», — отвечал ему Гуров. «Если ты свободен, давай подъезжай к скверу возле городдела. Посидим тут на скамейке, поговорим, обменяемся результатами. Все равно тебе сюда надо ехать, служебную машину возвращать». Кричко подъехал спустя 20 минут. Сел на скамейку с заговорщицким видом. Сразу было заметно, что ему есть что рассказать. Гурову было знакомо это выражение на лице друга. Оно говорило о том, что у него есть интересные результаты. «Ну давай, не тяни, выкладывай. Что ты там выяснил?» — сказал он. «Да, кое-что выяснил», — с гордостью заявил Кричко. «Мне удалось проследить за Мерседесом Бурилкина до небольшого домика в горной части города, на окраине. Домик небольшой, но когда я к нему пригляделся, понял, что он очень пафосный, дорогой, со всякими прибамбасами. Там и небольшой бассейн есть, и садик, и солярий на крыше, но это все я потом разглядел». «Бурилкин приехал первый, а затем его девушка?» — спросил Гуров. «Да. Я видел, как водитель Руслан высадил шефа и куда-то уехал. А спустя полчаса подъехала дорогущая машина, черный ягуар-кабриолет. Из него вышла девушка в черных очках и прошла в дом. Ты ее смог разглядеть? Нет, к сожалению, не смог. Так все было сделано, что разглядеть ее нет никакой возможности. Даже нет полной уверенности, что это девушка, а не юноша, допустим. Хотя я на 100% уверен, что это девица. Она была не только в огромных черных очках, но еще в футболке с капюшоном, который она надвинула на голову. Лицо вообще нельзя было увидеть. Значит, она скрылась в доме, и милые уединились. Как долго продолжалось свидание? Около часа. И кто первый уехал? Опять Бурелкин? Нет, первой уехала девушка. Я попытался сесть ей на хвост, но куда там? Я смог за ней следовать только до выезда из Сочи на Красную Поляну. А там она развела бешеную скорость, и я не смог за ней угнаться. Доехал до Красной Поляны, поездил там по улицам, но ягуар-кабриолет нигде не увидел. Видимо, она успела поставить машину в гараж. Но я надеюсь, ты на этом не прекратил следственные действия? Нет, конечно. Я вернулся к тому дому и начал обход соседей. Я обошел буквально всех, не только жильцов ближних домов, но и владельцев магазинов, расположенных в квартале, даже в 2-3 кварталах от интересующего нас дома. И я получил кое-какие сведения. Оказалось, что дом — это новостройка. То есть на этом месте стояла какая-то развалившаяся халупа. Бурелкин приобрел ее вместе с земельным участком и возвел современный коттедж. Как давно это случилось? Около года назад. Как давно дом превратился в дом свиданий, соседи сказать не смогли. Бурелкин с ними не знакомился, в разговоры не вступал. Никто из соседей даже не знает, что мужик, который приезжает к дому на черном Мерседесе, — это Бурелкин. И тем более никто не смог ничего рассказать о девушке. Единственное, что вспомнил один из соседей, что вначале девушка приезжала на менее дорогой машине, на маленькой Пиканте. Вот, в общем, и все, что мне удалось узнать. — Что ж, и это немало, — сказал Гуров. — Мы выяснили, что водитель Руслан Горинов мне врал. Никаких девушек его шеф не меняет. По крайней мере, весь последний год он встречается с одной и той же любовницей, чью личность тщательно скрывает. Для нее он выстроил дорогой дом, купил ей жутко дорогую машину. Таким образом, можно сделать вывод, что это не случайная связь. Эта женщина имеет влияние на Бурелкина. А значит, она могла иметь отношение к камнепаду, который внезапно обрушился на тропу и убил жену миллионера. Да, Горинов мне врал, управляющий Косолапов тоже врал. Может, и Бурелкин тоже врет. Только делает вид, будто уверен, что покушение готовилось на него. А сам знает, что убили того человека, кого и хотели, его жену и Ину. — Ты хочешь сказать, что это Бурелкин организовал убийство собственной жены? — удивился Кричко. — Но зачем ему тогда обращаться к министру? Выдергивать столичных вожняков, нас с тобой? Несчастный случай, и все, никакого расследования. А следственные действия, согласись, это всегда риск. — Зачем? — задумчиво проговорил Гуров. «Кто знает, друг мой Стас, но одну причину сходу могу назвать. Бурелкин решил избавиться от основного своего конкурента, Юрия Суконцева. Такое может быть?» «Вполне. Но если так, то это все меняет. Расследование, по сути, надо начинать сначала». «Ну, не то чтобы сначала, но у нас резко меняются приоритеты. В первую очередь нам нужно установить личность девушки, приезжающей на свидание в домик в Сочи. Как только мы узнаем, кто она, мы наполовину раскроем это преступление. А может, и все раскроем. — Погоди, а почему ты сказал, что управляющий тебе врал? — спросил Кричко. — И вообще, что тебе дали допросы этих мордоворотов? Ты мне так ничего не сказал. — Сейчас расскажу, — пообещал Гуров. И он коротко пересказал другу все, что узнал от охранника Колесова. — Таким образом, мы знаем, что управляющий вступал в контакт с шефом службы безопасности фирмы Суконцева, — сказал он, закончив свой рассказ. То есть он был готов поделиться информацией с врагом своего хозяина, а может и оказать Андрею Коршунову какие-то услуги. Но потом управляющий почему-то передумал и отказался общаться с охранником Колесовым. Почему он передумал? Это очень важный вопрос, и я собираюсь сегодня же задать его господину Косолапову. В общем, нам нужно брать такси и возвращаться в усадьбу. — Погоди, но ты еще не рассказал о результатах анализа образцов почвы с обуви, — остановил Кричко друга. — А утром ты говорил, что эти анализы самые важные. — Действительно. Я как-то забыл об этом, — сказал Гуров. — Да, анализы готовы. И вот какой результат они дали. У троих обитателей усадьбы на подошвах встречаются те же виды почвы, который я взял на вершине той горы. Эти трое — инструктор воинов, управляющий Косолапов и Лена Бурилкина, приемная дочь миллионера. А вот какой вывод надо делать из этих результатов, я не знаю. — Как это ты не знаешь? — удивился Кричко. — На мой взгляд, вывод очевиден. Мне и раньше казался подозрительным этот инструктор-бессеребренник, равнодушный к деньгам. А теперь мы точно знаем, что он был на вершине, откуда на тропу сошел камнепад. Так он этот камнепад и организовал. Он проложил веревку, привязал ее к крупному обломку. А потом, идя по тропе, незаметно дернул за эту веревку. Закончил Гуров фразу за друга. Ты же видишь, что из этих рассуждений глупость получается. Да, возможно, Воинов причастен к преступлению. И это очень важный факт, который в корне меняет наше отношение к инструктору. Но мы пока не знаем, как оно было организовано. А прекрасная девушка Лена, — не отступал Кричко, — до сих пор мы ее вообще не брали в расчет. А теперь, похоже, надо брать. Хотя, конечно, трудно представить, чтобы эта хрупкая девушка могла вызвать камнепад. И потом, каковы мотивы этих действий? — На это могу тебе сказать следующее, — отвечал Гуров. — Да. Лену, несомненно, надо тоже включить в число подозреваемых и хорошенько проверить ее действия в момент гибели Ирины Бурилкиной. Насчет того, что она хрупкая девушка, я бы сомневался. Никакая она не хрупкая. Она много времени проводит на теннисном корте, почти столько же в бассейне и на горных тропах. Да она, по сути, ничем, кроме спорта, и не занимается здесь. Какая же она хрупкая? А насчет мотивов... Тут дело обстоит сложнее, с этим надо разбираться. Но в чьей вине я на данный момент точно уверен, так это управляющего. Теперь все улики указывают на него. В общем, с ним нужно провести хорошую беседу. И провести сейчас, пока Бурилкин не вернулся в усадьбу, и нам никто не помешает. — Что ж, пошли брать такси, — заключил Кричко. Друзья вызвали такси и отправились назад в горы. Спустя час машина высадила их у ворот усадьбы. В будке охраны они застали Павла Угрюмова. Сегодня была его очередь дежурить. — А где твой напарник Княжевич? — спросил у него Горов. — В теннис играет с Леной и Олегом, — отвечал охранник. — Они на вылет играют по очереди. — А где же в таком случае главный здешний спортсмен Сергей? — Где же ему быть? Конечно, в горах по горным тропам ходит. Это для него любимое занятие. — А управляющий? — спросил Кричко. Надеюсь, он не ходит по горам, ведь ему там нечего делать. Наверное, он в усадьбе. А вот и не угадали, — рассмеялся охранник. Борис Борисович, представьте, тоже по тропе гулять ушел. Я еще у него спросил, а вы куда, Борис Борисович? Фотографии, что ли, хотите делать, в сети их выкладывать? И что он тебе ответил? Фактически ничего не ответил. Буркнул что-то невразумительное, что, мол, у него тоже на трассах дела есть. Сыщики переглянулись. Получалось, что все лица, с которыми им срочно нужно было поговорить, покинули усадьбу. Водитель Горинов уехал еще утром и вернется теперь только поздно вечером вместе со своим хозяином, а инструктор и управляющий куда-то ушли. «Выходит, что нам остается тоже в теннис играть», — заметил Гуров. Они с Кричко уже вышли из будки и направились к дому, но тут Гуров вспомнил что-то и вернулся. «Скажи, Павел», — обратился он к охраннику, — «а какие еще машины есть в усадьбе, кроме Мерседеса?» «Какие машины? Есть хозяйская Тойота. Она тоже стоит в гараже, в запасе, если основная машина вдруг сломается. У Косолапова есть свой Рено. И у Анжелы, старшей горничной, тоже есть Рено, но попроще. Вот и весь автопарк». «А нет ли еще где-то, скажем, Ягуара? Может, он где-нибудь в сарае прячется?» «Ягуар — слишком заметная машина, такую не спрячешь», — отвечал Угрюмов. «И какой смысл покупать такую дорогую машину, чтобы ее прятать? Такое авто, наоборот, стараются выставить на показ, показать всем, вот, мол, какие мы богатые, на каких машинах ездим». «Да, это верное рассуждение», — согласился Гуров. «И все же скажи, где-нибудь в окрестностях ты не видел Ягуар-кабриолет?» «Еще и кабриолет!» — охранник покачал головой. «Нет, такую машину я не видел. Хотя...» «Знаете, я как-то охотился, забрел дальше, чем обычно, и вышел на дорогу, ведущую в поселок Красная Горка. И там, мимо меня, по дороге промчался какой-то кабриолет. Только я не заметил, какой марки». «А кто был за рулем машины, ты видел?» «Нет, этого я тоже не заметил. Я ведь находился на обочине и видел эту машину меньше секунды». «Ладно, и на том спасибо», — сказал Гуров. «А если ты увидишь такую машину, обязательно скажи мне. Я в последнее время стал интересоваться дорогими авто». «Да, и вот еще одна просьба. Как только управляющий вернется в усадьбу, сообщи мне. Ему ничего говорить не нужно, просто набери мой номер. Вот, давай я тебе его продиктую, запиши». Убедившись, что охранник записал номер его телефона, Гуров покинул его будку и вместе с Кричко отправился к теннисному корту.